Глава 17. В следующий вторник две трети рабочей группы выехали в 8 утра из Таллахасси, чтобы проделать пятичасовой путь до Билокси. Даррен рулил, Лэйси, как и полагается боссу, читала доклады, звонила и делала все, что требуется от временного директора КПДС. Она уже поняла, что руководство людьми — самый неприятный элемент ее работы. Во время передышки Даррен, дождавшись удобного момента, сказал: «Я погрузился в чтение о серийных убийцах. Вот скажи, кто американский рекордсмен?» «В какой категории?» «По трупам, как это называется у копов». «Даже не знаю. Может, чикагский убийца Гейси с несколькими десятками жертв?» «Джон Уэйн Гейси угробил не меньше 32 человек. Во всяком случае, столько вспомнил он сам. Сжег их в своем доме в пригороде. Останки 28 нашли, поэтому копы поверили его признанию. Несколько тел он якобы столкнул в реку, но не смог припомнить, сколько именно». «Тед Банди?» «Этот сознался в убийстве 30, но все время менял показания. Прежде чем его поджарили на электрическом стуле, кстати, здесь, в нашем любимом штате, с ним долго работали детективы со всей страны, особенно его земляки с Запада. У него была ума палаты, но даже он не мог припомнить всех своих жертв. Считается, что он убил примерно 100 молодых женщин, но это не подтверждено. Он бывало убивал сразу нескольких за один день. Для меня он самый чокнутый среди чокнутых». «Он удерживает рекорд?» «По подтвержденным жертвам нет. Некто Сэмюэл Литтл сознался в 90 убийствах. Этот перестал злодействовать всего 10 лет назад. Расследование продолжается, пока власти подтвердили примерно 60 эпизодов». «Ты сильно в это погрузился». «Ну, согласись, это затягивает. Ты слышал об убийстве с Зеленой реки?» «Вроде да». «Сознался в 70, приговорен за 49. Почти все жертвы были секс-работницами из агломерации Сиэтла». «Ну, к чему ты ведешь?» «Да ни к чему. Поражает то, что все они убивали по-разному. Я нашел всего одного, занимавшегося этим 20 лет и убивавшего только тех, кого он знал. Все они чокнутые социопаты. Некоторые среди них не глупые, большинство тупицы. Но ни один, насколько я успел выяснить, даже отдаленно не похож на Бенника. Бенник убивает только из мести и руководствуется списком». «Про список мы точно не знаем». «Ну, как хочешь, так это и называй. Он помнит имена тех, с кем сталкивался, и годами их преследует. Это совершенно необычно». Лэйси, вздохнув, покачала головой. «Я до сих пор не могу в это поверить. Речь о популярном выбранном судье. А для нас вроде как установленный факт, что он убил нескольких человек. Хладнокровный убийца». «У тебя остаются сомнения?» «Да. А у тебя?» «И у меня. Но если Бетти Роу все правильно излагает, и если Бенник и вправду знал первые 7 жертв, то о простом совпадении не может быть речи». У Лэйси завибрировал телефон, и она приняла звонок. Дейл Блэк, шериф округа Харрисон, дождался гостей в 2 часа дня. Он провел их по коридору до тесной комнаты со столом у стены и представил им детектива Нейпера, занимавшегося расследованием. Поприветствовав друг друга, все расселись вокруг стола. «Мы справились о вас в интернете и кое-что знаем о вашей работе», — начал шериф. «Вы ведь не следователи по уголовным делам?» Лэйси улыбнулась. Она знала, что улыбкой может добиться желаемого от мужчин своего возраста или старше. А если не добивалась, то, по крайней мере, надежно их обезоруживала и нейтрализовала. «Так и есть», — кивнула она. «Мы юристы, наша задача — рассматривать жалобы на судей». Нейпиру понравилась ее улыбка. Он улыбнулся ей в ответ, хотя его улыбка была гораздо менее симпатичной, чем у нее. «Во Флориде?» «Да, мы располагаемся в Таллахасси и работаем на штат». Даррену она заранее велела помалкивать и делать записи. Его поведение не вызывало нареканий. «Можно задать очевидный вопрос?» — спросил Нейпьер. «Почему вас заинтересовало это двойное убийство?» «Вы сами сказали, что это очевидно. Мы забрасываем сеть. Мы только что получили жалобу на одного судью в связи с делом, никак не связанным с вашим. Начав копать, мы наткнулись на имя Ланни Верно. Вам известно, что он одно время жил во Флориде?» Нейпьер, перестав улыбаться, покосился на своего босса. «Как будто да». Он открыл толстую папку и, лизнув палец, полистал страницы. «Несколько лет назад он был задержан здесь за вождение в нетрезвом виде». «У вас есть сведения, что примерно в 2001 году он проживал где-то неподалеку от Пенсаколы?» Нейпьер, нахмурившись, продолжил листать дело и в конце концов отрицательно помотал головой. «Нам известно, что в то время он жил здесь, работал маляром и занимался ремонтом», — сообщила Лэйси максимально приятным голосом. «Эти данные могут вам пригодиться». Нейпьер закрыл папку и снова осклабился. «По словам его сожительницы, он переехал сюда несколько лет назад, но она оказалась, мягко говоря, ненадежным источником». «Кажется, его семья живет в районе Атланты?» — спросила Лэйси. Это был вопрос, но ее тон говорил о том, что ответ ей известен. «Откуда вы знаете?» «Из его некролога, если это можно так назвать». «У нас слабая связь с его родными», — признался Нейпьер. «Не то что с семьей Данвуди». «Позвольте узнать, у вас есть подозреваемый?» — спросила Лэйси, не переставая улыбаться. Нейпьер хмуро посмотрел на шерифа. Тот тоже наморщил лоб. Упреждая возможный отказ от продолжения разговора, Лэйси уточнила. «Я не прошу назвать имя подозреваемого. Просто любопытно, есть ли у вас улики?» «Нет никаких подозреваемых», — отрезал шериф Блэк. «А как с этим у вас?» — поинтересовался Нейпьер. «Кое-что наклевывается», — ответила Лэйси, перестав улыбаться. Оба копа с облегчением перевели дух, как будто с их плеч свалилась тяжесть. Даррен потом скажет, что они переглянулись, как будто смакуя, это ее наклевывается. «Что вы можете рассказать о месте преступления?» — спросила Лэйси. Нейпер пожал плечами, как будто прозвучал слишком трудный для него вопрос. «Не пойму, какие мы тут соблюдаем правила?» — сказал Блэк. «Вы не из правоохранительного органа и даже не из этого штата. Насколько конфиденциальна наша беседа? Детали не должны выйти за пределы этой комнаты». «Разумеется. Мы не полиция, но и мы, бывает, сталкиваемся с преступным поведением, поэтому хорошо понимаем, что такое конфиденциальность. Мы бы ничего не выиграли, если бы проболтались об услышанном здесь. Даю вам слово». «Осмотр места преступления ничего не дал», — начал Блэк. «Ни следов, ни фрагментов ткани, ни волос, ничего. Кровь принадлежит обоим убитым. Следов сопротивления или борьбы нет. Верно задушили, но при этом у него серьезная рана головы. Данвуди размозжили голову». «А веревка?» «Веревка?» «Веревка на шее у Верно». Нейпер собрался ответить, но Блэк не дал. «Подожди. Вы можете описать эту веревку?» — спросил он Лэйси. «Могу. Нейлон, длина 30 дюймов, ширина 3/8, двойное плетение. Такие применяются у моряков, бело-голубая или бело-зеленая». Она замолчала, изучая лица собеседников, не скрывавших недоверия. «Под затылком веревка затянута двойным морским узлом», — добавила она. Два копа пришли в себя. Их лица вновь стали непроницаемыми. «Как я погляжу, вы успели познакомиться с подозреваемым где-то еще». «Не исключено. Можно нам взглянуть на фотографии?» Лэйси не догадывалась о глубине их отчаяния. Вот уже 5 месяцев они не могли продвинуться вперед. Все их профессиональные приемы оказывались пустой тратой времени. Все версии вели в никуда. Убийство Верно было спланировано так тщательно, что, несмотря на его очевидную преднамеренность, мотив совершенно не просматривался. О малопримечательном прошлом жертвы было мало что известно. При этом копы были убеждены, что Дан Вуди случайно подвернулся убийце под руку. О нем они знали все, и ничто не намекало на вероятный мотив. Могли ли люди из КПДС первыми найти ответы? Полчаса Лэйси и Даррен разглядывали жуткие фотографии с места преступления. Сначала шериф Блэк предупреждал, что его ждут на важной встрече, но вскоре встреча резко отменилась. Когда потерявшие дар речи Лэйси и Даррен решили, наконец, что с них хватит, они собрали свои портфели и приготовились уходить. «Когда мы обсудим вашего подозреваемого?» — спросил шериф. «Не сейчас», — с улыбкой ответила Лэйси. «Мы считаем, что эта встреча первая. Будут еще. Мы хотим установить с вами хорошие рабочие отношения, основанные на доверии. Дайте нам немного времени, мы продолжим наше расследование и приедем опять». «Дело ваше. Есть одна важная улика. В материалах дела о ней не упомянули, потому что мы с самого начала решили пока придержать ее. Похоже, наш голубчик допустил ошибку. Мы знаем, на чем он приехал». «Важная улика. Я бы сказала, ключевая». «И вот еще что. Вы видели на фото два сотовых телефона, которые он забрал у убитых. Он час ехал отсюда на север, в городок Нили, штат Миссисипи. Там он положил их в толстый конверт размером 5 на 8 дюймов, надписал адрес моей дочери в Биллокси и опустил стандартный синий ящик для почты перед почтовым отделением. Нейпир достал еще одно фото, конверта с адресом. Мы быстро, за пару часов, отследили телефоны и нашли их в ящике в Ниле. Сейчас они в криминалистической лаборатории штата. Пока что они ничего не дали». Шериф посмотрел на Нейпера, тот принял подачу. «Кое-кто видел, как он остановился перед почтой. Дело было в пятницу, примерно в 7 вечера, через 2 часа после совершенного преступления. В Ниле улицы, как всегда, пустовали, но один из соседей заметил, как перед почтой остановился пикап. Мужчина подошел к ящику и опустил в него конверт, единственный, опущенный в ту пятницу после 5 вечера. В Ниле почты вообще мало. Сосед счел странным, что кто-то опускает почту в такое время. Он стоял далековато, водителя не разглядел, зато рассказал про машину. «Шевроле», серый пикап последней модели, номера Миссисипи. «Вы уверены, что это был убийца?» — задала очень непрофессиональный вопрос Лэйси. «Нет, мы считаем, что этот человек бросил в ящик телефона. Вероятно, это был убийца, но полной уверенности нет». «Ну да. Иначе с чего бы он поехал в такую даль, чтобы избавиться от телефонов?» Нейпер пожал плечами и улыбнулся. «Вот он и вас втянул в свою игру», — сказал Блэк. «По-моему, он пошутил с нами. Особенно со мной. Наверняка он знал, что мы быстро найдем телефоны, и они не попадут к моей дочери. Или же хотел, чтобы его увидели в машине с номерами Миссисипи, поскольку он сам из другого штата», — добавил Нейпер. «Он большой умник». «Да уж, этого у него не отнять». «Он уже делал это раньше?» — спросил шериф. «Мы считаем, что да». «И он не из Миссисипи?» «Мы думаем, что нет».